Глава 7. Сеппо Нюкканен. Пальцы, прикоснувшиеся к щеке, были холодными, как лед, а рывок за века настолько грубым и бесцеремонным, что рука, повинуясь вбитым в подкорку рефлексом, сжалась в кулак и не сдвинулась с места даже на миллиметр. Впрочем, удивиться этому он не успел. Одновременно с попыткой пошевелиться откуда-то сверху и сзади раздался хриплый и очень низкий рык. «Он очнулся, босс!» «Отлично, свободен!» – отозвался неведомый босс, и следом за этой фразой легонечко зашелестела сдвигающаяся дверь. Механически отметив, что не услышал звуков шагов уходящего человека, Сеппо попробовал открыть глаза и мысленно сжался от ужаса. Века, только что приподнятая врачом, снова опустилась и напрочь отказывалась двигаться. «Последствия стазиса», – констатировали справа сзади. «Пройдут через пару минут». «Стазис?» Мысль, появившаяся в голове, была медленной и какой-то тягучей. Настолько, что смысл, вложенный в это слово, он понял только через вечность. А среагировал на него только тогда, когда почувствовал покалывание в кончиках пальцев. Першение в горле и легкий, но чертовски неприятный зуд под кожей лица. «Для чего меня в него по...» Начал было он и замолчал, сообразив, что не узнает тембр своего голоса. «Жить хотите?» Проигнорировав заданный наполовину вопрос, хмыкнул босс. «Жить? Ага. А что, есть другие варианты?» Ответил Сеппо и, услышав собственный голос, снова почувствовал себя не в своей тарелке. Слова, выговариваемые непослушными губами, звучали так, как будто их произносила женщина. «Есть!» – усмехнулся его собеседник. «Череда убийств тех, кто занимал сколько-нибудь значимые посты в руководстве КПС, продолжается. Позавчера в Валькирате был убит экс-председатель КПС господин Джереми МакГрегор». «Опять Моисей, сэр?» – спросил Нюкканен и, наконец, смог открыть глаза. Правда, толку от этого оказалось немного, шея шевелиться не хотела, поэтому в поле его зрения оказались только порядком размытые потолочные панели и манипулятор системы жизнеобеспечения медблока. «Он самый. Этот убийца? Весьма последовательная и чрезвычайно находчивая личность», – вздохнул Сеппо. И, вспомнив, что так и не ответил на заданный ему вопрос, добавил: «Хочу, в смысле жить. Вернее, не совсем так. Я не хочу умирать так, как умирают жертвы Моисея». «А-а-а, вижу, начинаете приходить в себя», – не весь чему обрадовавшись, хохотнул босс. «Это радует». В отличие от него, Сеппо было не до радости. Он моргал, морщил нос, шевелил нижней челюстью и прикасался опухшим и не помещающимся во рту языком к собственным зубам. Ощущения, которые он при этом испытывал, были странными. Вернее, не так. Он их не узнавал. Следовательно, тело, в котором он находился, ему не принадлежало или принадлежало, но над ним поработал очень хороший косметический хирург. Придя к этому выводу, он заставил себя успокоиться и угрюмо поинтересовался: «Да это что, косметический морфинг, сэр?» «Ага», – отозвался его собеседник, – «он самый. Категория, небось, не ниже 4-й. 11-я», – усмехнулся босс. «Как выражается один мой хороший знакомый, вам сделали полную замену кузова». «Здорово», – хмуро буркнул Сеппо, не испытавший ни капли радости от потери внешности. «А вас не удивляет номер категории?» Голова мотнулась сама собой. И в поле зрения Нюкканена промелькнуло хрупкое женское плечо. Поэтому собственный ответ он услышал, словно через слабенькое поле подавления акустического сигнала. «Нет, сэр. Если существует 8 гражданских, то еще несколько должны использоваться силовыми структурами. Скажем, в той же ПЗС, программе защиты свидетелей». «Вы уже в норме», – не дав ему договорить, хмыкнул босс. И Сеппо, почувствовав смену тональности разговора, заставил себя отвлечься от мысли о новом теле. Первый настоящий вопрос прозвучал секунды через полторы-две. «Скажите, Сеппо, кем вы видите себя в новом мире?» «Вы забыли добавить в будущей жизни, сэр», — криво усмехнулся Нюкканен. «Мне впаяли пожизненное, причем без права апелляции». «Вы в команде, и это налагает на вас ответственность», чуть изменившимся голосом произнес босс. Намек был более чем прозрачен, однако Сеппо предпочел перестраховаться. «В том разговоре меня поздравляли с новым назначением. Вы не напомните мне последнюю фразу?» Когда Джереми вручил вам служебный ком и сообщил о том, что в Хантингтоне вас ждет линкор Медичи, он пожелал вам счастливого пути». Сеппа прикрыл глаза и мысленно усмехнулся. «Он поставил на зеро и выиграл. А значит, о пожизненном заключении можно было забыть. Вам нужны еще какие-то доказательства?» Не дождавшись его реакции, раздраженно поинтересовался Александр Филиппович. «Нет, сэр. Этого достаточно. Кстати, как мне к вам теперь обращаться?» Блохин ожидал другого вопроса, поэтому хмыкнул. И довольно долго собирался с мыслями. «На людях? Григорием. Или по фамилии Гладышевым. В присутствии близких? Максимычем. В плохом настроении? Греней». «Железная Стелла?» Кое-как справившись с паникой, вызванной пониманием того, что стоит за этими словами, выдохнул Сеппа. «Она самая», — отозвался Блохин. «Да, но она же... она подводка», — усмехнулся бывший заместитель председателя КПС. «Поэтому жить в ее образе вам будет предельно комфортно. В одном единственном слове «подводка» содержалось столько информации, требующей осмысления, что Сеппа на несколько мгновений впал в ступор и не сразу врубился в смысл следующей фразы Блохина. «Мне нужно месяцев 8-10. Потом я приведу к власти еще одну команду, и вы получите новое тело, такое, какое вам заблагорассудится».